Мы поднажали и пробились к легионерам. Федор крикнул: «Берите Центуриона на руки и двигайте за нами». Подхватив Публия и еще одного раненого легионера, вроде как декана, оставшиеся в живых поспешили за нами, мы развернули клин в обратную сторону. Я видел, как самые младшие начали выдыхаться, теряя остатки яры, и приказал им переместиться в середину клина. Неожиданно атакующие нас спартаковцы отхлынули и резво отступили, пытаясь выстроить оборону. Впереди показалась римская конница. Мы устало развернулись и опустили щиты. Из-за постоянных столкновений ресурсы повстанческой армии были почти исчерпаны. В сложившейся ситуации вождь восставших рабов считал, что, находясь в невыгодных условиях, надо избегать сражения, но его войско требовало идти на Красса. Спартаку пришлось подчиниться. Для решающего сражения с римскими войсками были собраны все силы. Спартак стал лагерем возле истоков реки Силар. Рабы понимали, что это их последний бой, поэтому сражение было ожесточенным. Но, несмотря на все усилия вождя рабов, в этой последней битве его армия была окончательно и полностью разгромлена, причем подавляющее большинство было убито на поле боя. Спартаку перед началом боя подвели коня, но он выхватил меч и убил его, говоря, что в случае победы получит много хороших коней от врагов, а в случае поражения не будет нуждаться и в своем. С этими словами он устремился на самого Красса. Ни вражеское оружие, ни раны не могли его остановить, и все же к Крассу он не пробился и лишь убил двух столкнувшихся с ним центурионов. Наконец, покинутый своими соратниками, бежавшими с поля битвы, окруженный врагами, он пал под их ударами, не отступая ни на шаг и сражаясь до конца. Спартак был ранен в бедро дротиком. Опустившись на колено и выставив вперед щит, он отбивался от нападавших, пока не пал вместе с большим числом окружавших его. Более 6000 пленных были распяты вдоль дороги от Капуи до Рима. Разгром восставших довершил Помпей, который полностью истребил 6000-ный отряд рабов, отошедший на север после битвы при Силаре. Превознося свои заслуги, он написал сенату: «В открытом бою беглых рабов победил Красс, я же уничтожил самый корень войны». В сенате долго обсуждали, кто внес наибольший вклад в победу над Спартаком. В конце концов почести достались Крассу, но он получил лишь венок из мирта, а не лавровый. В сенате возобладало мнение, что война велась с недостойным противником, поэтому и награда полагается менее почетная. Крассу был назначен малый триумф, или овация с награждением миртовым венком. Оба противника, Помпей и Красс, были избраны консулами на 70-й год до н.э. Красс был разочарован, и в свое имение он вернулся в расстроенных чувствах. Марк и ковыляющий с тростью Публий подошли поздравить отца. Марк обнял отца: «Поздравляю, ты стал знаменитым на весь Рим». Красс поморщился: «Это не то, чего я ждал. Эти зажравшиеся свиньи в сенате попробовали бы сами воевать со Спартаком. Как же, недостойный противник. Спартак разгромил подчистую несколько легионов, а они взяли и умолили мои заслуги. Я чуть не потерял своего наследника». Публий понимающе кивнул: «Да, у тебя украли настоящий триумф, но ты стал одним из консулов и можешь носить тогу с широкой пурпурной полосой, ты получил курульное кресло, инкрустированное слоновой костью, и тебя будут сопровождать 12 ликторов с фасциями, в которые за городской чертой они будут вкладывать топоры. Ты сможешь проводить наборы в войско, созывать народное собрание, предлагать законы». «Ни этого я ожидал, ни этого». «Успокойся, отец», — Марк развел руками. «Глядишь, со временем тебя изберут диктатором. Ты думаешь, что опять рабы взбунтуются? Чтобы сенат решил выбрать диктатора, должно произойти что-то сверхординарное». Публий добавил: «Марк мне рассказал, что пообещал рабам свободу их матерям и сестрам в случае моего спасения. Отец, они дрались как львы. Прошу, дай им свободу. Допустим, я их освобожу, и куда им податься? Я сомневаюсь, что они смогут добраться до своих сарматов. Можно оставить их у нас в качестве слуг. Позови их сюда вместе с твоими охранниками». Выстроив нас, липовых греков, Красс прошелся вдоль нашей шеренги и задал вопрос: «Мой сын обещал свободу всем вашим женщинам. Я могу оставить их после получения вольной жить под моей крышей и выплачивать им за работу по 500 ассов в год с бесплатной кормежкой. Что скажете?» Я выступил вперед: «Это щедрое предложение, только на эти деньги особо не пошикуешь. Позвольте нам тоже выкупиться и вместе отбыть в нашу родную Грецию». Красс мрачно кивнул: «Моя супруга отдала за каждую взрослую женщину по 7000 динариев или 280 ауриусов. Пусть эта цена станет вашим выкупом. Вас 13 человек, Вы должны выплатить эту сумму частями. Допустим, я положу вам оплату как конному воину 225 динариев в год. Для выкупа вам потребуется 31 год. Я подумал и предложил. Хорошие оружейники получают ежедневно 50 динариев. Следовательно, изготавливая оружие, за 140 дней мы сможем вернуть вам эти деньги. Красс удивленно вылупил на меня свои глаза. Ты хочешь сказать, что вы знаете ремесло оружейника? Да. И нам в пригороде нужна мастерская. Женщины, получив вольную, смогут пока остаться у вас на предложенных вами условиях. Теперь наш день после утренней тренировки протекал за городом. Управляющий Красса отвечал за поставку угля и металла. Федор последнее время был постоянно рассеян, и я поинтересовался причиной этого несвойственного ему состояния. Что с тобой случилось, дружище? В следующий раз ты опустишь молот на руку товарища. Самый старший выживший сармат из нашего племени, которому вот-вот исполнится 21 год, сумрачно повернул ко мне лицо. Вот уже 8 лет мы находимся в рабстве. Наши матери уже давно нашли среди рабов любовников, а теперь, став свободными, задумываются о поисках мужей среди таких же вольноотпущенников. И наши сестры туда же. Почти все уже забыли о своем происхождении и хотят после освобождения получить римское гражданство. Я пожал плечами, слишком хорошая жизнь в доме богатого господина изменила наших родных. Что касается вольноотпущенников, то чтобы нам стать римскими гражданами, мы должны удовлетворять трем требованиям. Быть в возрасте не старше 30 лет, находиться у своего господина по квиритскому праву, получить свободу вследствие законного отпуска на волю под видом процесса о свободе, виндитстум, занесение в цензорский список граждан, ценсус. Как правило, после освобождения вольноотпущенники пополняют ряды клиентелы своего бывшего господина, служа при нем в качестве секретарей, учителей, врачей, смотрителей или занимая низшие общественные должности. Отказать нам в праве на гражданство не могут. Мы по нашей легенде не были военнопленными, нас похитили пираты, продав в рабство и не подвергались различным позорищим наказаниям, как то заключение в оковы, клеймение железом, нахождение под пыткой. Мы не были изобличены в совершении преступления, не сидели в тюрьме и не выступали в цирке. Так что мы сможем поработать еще годик в этой мастерской и на заработанные деньги открыть свою оружейную мастерскую, причем металл будем добывать сами. Но все равно, мы хоть и станем гражданами Рима, но не сможем пользоваться всеми правами тех, кто не был рабом. Глава 14. Гай Юлий Цезарь родился в древней патрицианской семье Юлиев. Из представителей семейства вышли, в частности, один диктатор, один магистр конницы, заместитель диктатора и один член коллегии децимвиров, разработавших законы 10 таблиц, первоначальный вариант знаменитых законов 12 таблиц. Подобно большинству семейств с древней историей, Юлии имели общий миф о своем происхождении. Они возводили свой род к богине Венере через Энея. Родственники Гая по линии матери и бабушки не могли похвастаться родством с богами, однако все они относились к элите римского общества, нобилитету. Мать Цезаря, Аврелия, принадлежала к богатой и влиятельной плебейской семье. Род бабушки Гая, Марций, возводил свое происхождение к четвертому римскому царю Анку Марцию. В Риме были известны две ветви Юлиев Цезарей. Они находились друг с другом в достаточно близком, но точно не установленном родстве. Две ветви были зарегистрированы в различных трибах, при этом они имели и совершенно противоположную политическую ориентацию, ориентируясь на двух враждующих политиков. Ближайшие родственники будущего диктатора ориентировались на Гая Мария, его женой стала Юлия, тетка Гая, а Цезарь из другой ветви поддержали Суллу. Дом, где рос Цезарь, находился в Субуре, районе Рима, имевшем репутацию неблагополучного. В детстве он обучался греческому языку, литературе, риторике на дому. Практиковались физические упражнения, плавание, верховая езда. Среди учителей юного Гая известен крупный ритор Гнефон, бывший также одним из учителей Цицерона. В 15 лет Цезарь потерял отца. После смерти отца, прошедший обряд инициации, Цезарь фактически возглавил все семейство Юлиев, поскольку все ближайшие родственники мужчины старше него умерли. Вскоре Гай обручился с Кассуцией, девушкой из богатой семьи из сословия всадников. В середине 80 ХГГ, ДНЭ, политический деятель Цинна выдвинул Цезаря на почетную должность Фламина Юпитера. Этот жрец был связан множеством сакральных ограничений, серьезно ограничивавших возможности занятия магистратур. Для вступления в должность ему требовалось сначала жениться старинным обрядом Цанфариатия на девушке из патрицианской семьи, и Цинна предложил Гаю свою дочь Корнелию. Молодой Юлий согласился, хотя ему пришлось расторгнуть помолвку с Кассуцией. Вскоре после свадьбы с Корнелией Цинну убили взбунтовавшиеся солдаты, а в следующем году началась гражданская война, в которой Цезарь не участвовал. С установлением диктатуры Луция Корнелия Сулла и началом проскрипции жизнь Цезаря оказалась в опасности. Диктатор не щадил политических оппонентов и личных врагов, а Гай оказался племянником Гая Мария и зятем Цинны. Сулла потребовал от Цезаря развестись с женой, что не было уникальным случаем доказательства лояльности, однако тот отказался это сделать. В конце концов, Сулла внес имя Цезаря в проскрипционный список, и он был вынужден покинуть Рим. Влиятельные родственники Гая в Риме тем временем сумели добиться помилования для Цезаря. Дополнительным обстоятельством, смягчившим диктатора, стало происхождение Цезаря из сословия патрициев, представителей которого консерватор Сулла ни разу не казнил. Вскоре Цезарь покинул Италию и примкнул к свите Марка Минуция Терма, наместника провинции Азия. Имя Цезаря было хорошо известно в этой провинции. Около 10 лет назад ее наместником был его отец. Гай стал одним из контуберналов Терма, детей сенаторов и молодых всадников, обучавшихся военному делу и провинциальному управлению под надзором действующего магистрата. Когда из Италии пришли известия о смерти Суллы, Цезарь немедленно вернулся в Рим. Цезарь был задействован в подавлении восстания Спартака, он отвечал за подготовку новобранцев. Именно при подавлении восстания Цезарь близко сошелся с Марком Лицинием Крассом, в будущем сыгравшим немалую роль в карьере Гая. Как то, находясь в гостях у Красса, Цезарь заметил: «Странно, раньше за твоим младшим сыном постоянно таскались вооруженные до зубов рабы, сейчас же я не вижу ни одного, хотя они вроде как не раз спасали и Марка, и Публия». Красс вздохнул: «Я пообещал им выкупиться на волю, и рабы предпочли быстрее заработать на изготовлении оружия. Представляешь, сколько лет они у меня прожили и ни разу не заикнулись, что знают секреты кузнечного ремесла. Шельмецы такие, и насколько хорошие оружие они наловчились ковать». Красс приказал рабу принести свою новую спату: «Что скажешь о этом мече?» Гай вытащил клинок из ножен. «Странно, обычно спаты с закругленным концом, а это с острым, и мечом можно не только рубить, но и колоть. Ты прав, мой друг. Помимо этого у меча прекрасная балансировка, и им можно фехтовать так, как только умеют эти греки. Они научили моих сыновей своей школе боя на мечах, и теперь Публий лучший мечник во всем Риме. Да и Марк от него не отстает. Оба сына каждое утро и вечер продолжают проводить с моими рабами в тренировках на соседнем участке земли. Если есть желание, я покажу тебе этот комплекс для развития и силы, и сноровки». Гай удивленно покачал головой: «Вот уж не слышал, чтобы греки были знатоками боя на мечах. Их какой-то спартанец учил, а о спартанцах какие только легенды не ходят. А мой им Публий после его учебных поединков в армии теперь ходят легенды, его считают лучшим воином, я теперь уверен в его военной карьере». Гай задумчиво посмотрел на Публия и попросил: «Как бы мне присоединиться к тренировкам твоих сыновей?» Сегодняшним утром вместе с Марком и Публием пришел еще один мужчина лет 30. Публий представил: «С нами теперь будет тренироваться Гай Юлий Цезарь. Гай считает, что ему нужно улучшить искусство владения мечом». Я кивнул, разглядывая легендарного полководца и политика, стараясь делать это, бросая на него косые взгляды, не оскорбляя того пристальным разглядыванием. Публий указал на меня: «А это наш тренер, именно ему спартанец передал все секреты своей школы, и Михаил теперь делится ими с нами». Гай Юлий с интересом меня осмотрел, мы занимались с обнаженным торсом. Затем перевел взгляд на остальных: «Публий, что тела твоих рабов, что ты сам развиты как Гераклы, с каждого можно статую заказать». Публий кивнул: «Все из-за прокачки каждой группы мышц. Причем не только с помощью утяжелений. Оказывается, мышцы развиваются от постоянных тренировок с различным оружием. При колке дров и при отработке ударов топорами развиваются одни мышцы, при работе с молотом в работу включаются еще одни, при стрельбе из лука еще одни, от овладения двуручного боя на мечах равномерно развиваются еще одни мышцы, При использовании тяжелого щита подключаются еще одни, ну они же пояса свои упражнения развивают остальные мышцы. Все, что ты видишь, результаты тренировок в течение 8 лет. Ну что ж, надеюсь, 5 лет мне хватит. Наш новый участник тренировок после нескольких фиаско при прохождении нашей полосы препятствий стал более уважительно глядеть на всех нас, проходивших ее за 5 минут. Через 2 часа Гай со стоном забрался на лежанку и раб-массажист принялся за его уставшие мышцы, наполненные молочной кислотой. Гай ощущал жжение, боль в мышцах, слабость, болезненные движения, у него поднялась температура тела. После массажа Публий повел дорогого гостя в домашнюю баню, не поверите, но парная снимает все последствия тренировок. В мастерской мы за пару недель отковали себе по 100 бронебойных наконечников для стрел и по наконечнику для копья. Закопав все это в роще оливок неподалеку, мы продолжили вкалывать в кузне. Вся мужская половина наших сарматов по ночам встречались с девчатами из нашего городища, которые уже давно вошли в возраст, когда женщинам требуется мужчина. Я научил всех простейшему способу не забеременеть, и парни отрываются по полной. Мне же понравилась рабыня-гречанка, которую купили 3 года назад за ее умение танцевать. С того самого дня, как она появилась в доме красов, я ее обаял и вместе с ней освобождал свои яйца. Вчера же я узнал, что старший сын нашего хозяина решил оставить надоевшую ему рабыню, которая прислуживала его матери, и положил глаз на мою Анику, и я решил не рисковать и подыскать себе другую подружку для секса, как все римляне. Публий посещал время от времени Лупанарий. До конца отдачи выкупа за нашу свободу оставалась всего 1 неделя. После очередной вечерней тренировки Гай Юлий Цезарь, как всегда вместе с братьями Крассами, задержался в их семейной бане, и когда собрался к себе домой, уже стемнело. Публий почесал затылок: «Уважаемый Гай, предлагаю взять наших рабов для сопровождения вас до дома. Слава богам, что они еще не выкупились и есть кому вас сопроводить». Гай возлег в паланкине, и 4 рабов-негров взялись за носилки. Богатые и знатные римляне могли позволить себе роскошь – носилки. Рабы переносили их на специальных паланкинах, позволяя наслаждаться прогулкой, не утруждая себя ходьбой. Эти носилки были не только способом передвижения, но и символом статуса и богатства. Уровень преступности в Риме в это время был достаточно высок. В городе не существовало правоохранительной службы, и каждому приходилось самостоятельно беспокоиться о собственной безопасности. Смельчакам, отважившимся на ночной поход по узким извилистым римским улочкам, нужно было вооружаться или брать с собой охрану. Отсутствие освещения на улицах лишь облегчало задачу грабителям. В Риме процветали хищения, грабежи, вымогательства, подделка алкоголя и драгоценностей. Могущественные банды могли держать под контролем целые районы города. Если же не было охраны, жертва ночного нападения должна была быть счастлива, если у нее осталась хотя бы пара зубов. Уходя из дому, римляне тщательно закрывали ставни и запирали дверь на замок. Владельцы лавок дополнительно завешивали окна и двери цепями. Со злоумышленниками пытались бороться в том числе с помощью магии. В городе процветала торговля специальными табличками с проклятиями. Отсутствие освещения на улицах облегчало задачу грабителям. Хозяева магазинов закрывали двери и оконные ставни дополнительно железными цепями. Несмотря на то, что наказания для грабителей были строгими, за крупные ограбления, отрубание конечности или сразу смертная казнь, а за мелкие воровства, изгнание или публичная порка, преступность только процветала. Например, плебейский трибун Клодий сколотил отряды, которые использовал для запугивания, грабежей и убийств политических противников. Одной из его жертв стал Цицерон, имение которого было полностью разграблено. Я, мой брат Андрей, Петр и Федор, вооружившись дубовыми дубинками, верх которых был окован металлическим кольцом, двинули следом за носилками. Несмотря на наличие носилок, перемещение по городу все равно занимало много времени, особенно учитывая узкие и часто переполненные улицы. Сейчас же улицы были безлюдными, и 4 носильщиков споро шагали, на паланкине был закреплен фонарь, внутри которого горела свеча. Я посматривал по сторонам, задумавшись над дилеммой. В Древнем Риме было запрещено ношение оружия в черте города. Но вот удивительным будет тот факт, что эта норма долгие столетия не регулировалась никакими законами. И это в Риме, который был родиной современного права. Как так вышло? Вопрос свободы ношения оружия был вообще краеугольным камнем мышления любой античной общины. С одной стороны, Каждый свободный человек имел право оружие иметь и носить как признак собственной свободы. С другой, если ты взял с собой оружие, то явно готов его применить, что вредно для общества. Поэтому во всех древних общинах в той или иной мере возникал запрет на ношение оружия внутри города, дабы обезопасить общество от возможности кровавых разборок на улицах города. Нет оружия, нет и возможности его применить. Не исключением был и Рим, где этот запрет являлся одним из древнейших, возникших на заре становления общины. Причем для Рима, в котором вместе с полноправными патрициями жили неполноправные, но проходящие службу в армии плебеи, этот запрет был тем более актуален. Но из-за особенностей архаичной римской правовой системы оформлен он был как религиозный закон. Вот только это был вовсе не закон в современном понимании. Начать стоит с того, что все римские законы вышли из так называемых обычаев, морис, неписанных норм, которым все следуют. Во времена ранней республики обычаи были гораздо более сильными аргументами в суде, нежели закон, так как законы писаны людьми, а обычаи выработаны многомудрыми предками и освящены богами. Но среди обычаев были всем обычаем обычаи, религиозные законы, которые регламентировали такие области жизни, в которых наказание людьми мало, а потому тебя за святотатство и нарушение божественных запретов покарают еще и боги. Дабы общественная жизнь не превратилась в полный хаос, то туда записали скопом все общественно вредные деяния, типа нападений на магистратов, жрецов, неуплату налогов, покушение на чужую собственность и так далее. Вошел туда и запрет на открытое ношение оружия в пределах Померия, сакральной черты города, внутри которой был Рим, а за ней весь остальной мир. Туда же относился и запрет на появление в черте Померия солдат в доспехах и вооружении, так как солдаты-ополченцы, одевая доспех, тем самым переставали быть гражданами Рима. Этот запрет преследовал похожую цель – не дать использовать армию во внутригородских разборках, политика отдельно, война и оружие отдельно. И в принципе, данные запреты довольно строго соблюдались. Причина этого довольно прозаична. Во-первых, суровость наказания за святотатство в виде изгнания с потерей гражданства и вечным проклятием богов, либо вообще смерти. Во-вторых, понимание каждым римским гражданином, что если дать разгуливать по форуму или в курии любому, даже хорошо знакомому человеку с оружием сегодня, то завтра могут точно так же отнять уже что-то из твоих сакральных прав. Тем более, что обычно открытое ношение оружия было признаком накалившейся политической обстановки и предвестником бунта. Поэтому наказание за ношение оружия редко когда шло не вместе с мятежом и попыткой свержения республики, то есть преступлениями, наказание за которые – смерть. Проблема же пришла оттуда, откуда никто не ждал. В определенный момент этот запрет стал тяготить уже самих сенаторов. Нет, они все еще были против того, чтобы кто-либо из плебса мог разгуливать с оружием, но с началом обширного кризиса республики все чаще стали возникать ситуации, когда во имя ее спасения требовалось немного поработать мечами в городе. Видя, что если очень хочется спасти республику, то можно и нарушить древний священный запрет, народ тоже начал вооружаться. Преступность, и до этого не слабая, теперь распоясалась, и ночью стало небезопасно передвигаться даже в центре города. Сенат же сделать с этим не мог ровным счетом ничего. Полицейских подразделений в республике не было, да и быть не могло, так как это давало бы одному из магистратов слишком много власти внутри города. Поэтому городские преторы мало что могли сделать с разгулом бандитизма, чего доброго пырнут ножичком или тебя самого, или того, кто донесет на нарушителя. Тем не менее, именно открытого ношения оружия днем все еще не допускалось из-за общественного порицания этого факта. А потом случился Сулла, который нарушил все сакральные нормы в своем походе за спасение республики от клятых марианцев. Поднял мятеж, взял Рим приступом и устроил резню марианцев в городе. Солдаты в первый, но не в последний раз резвились в черте Померия. И по факту произошедшего никого не наказали, победителя ведь не судят. С этого момента не только республика, но и все ее сакральные нормы, полетели к чертям, растоптанные сандалиями легионеров. Пару лет спустя точно так же возьмут город и устроят радостное кровопускание всем несогласным уже марианцы, а потом еще через пару лет сделает Сулла, показав, что крови на улицах города можно пролить еще больше. Древнеримские улицы расходились во разные стороны от форума, центра города. На всех домах не было номеров, и чтобы найти здание, нужно было назвать имя владельца дома. Табличек на домах с названиями улиц тоже не было. Я представил было существование почты и отмел эту идею. Неожиданно носильщики встали и опустили паланкин на земь. Причиной были десяток грабителей с ножами в руках, вышедших из едва заметного проулка. Один из них, у которого вместо ножа в руке была дубинка, крикнул: «Вылазь наружу и плати налог за проезд по нашей улице». Затем ткнул дубинкой в нашу сторону: «Вам лучше не дергаться, если хотите жить». Негры сели на корточки и прикрыли головы руками, показывая, что их дело маленькое, они просто носильщики, а не воины. Гай вылез и с интересом окинул нас взглядом: «Что будем делать?» Открыв рот, он удивленно смотрел, как четверо рабов молча бросились на превосходящего противника. Их движение невозможно было толком разглядеть, они будто размазывались по воздуху. Через минуту нападавшие лежали изломанными куклами. Андрей поднял один их ножей. «Ерунда какая-то, не железо, а говно». Отбросив нож в сторону, он прикрикнул на негров: «Чего сидим?» Дружно взяли и пошли. Гай вернул свою челюсть на место и задумчиво вернулся в паланкин. Глава 15. После оформления нашего освобождения уже бывший хозяин мрачно процедил: «Гай Юлий Цезарь просил вас направить к нему. Видно, после того, как вы забили десятерых грабителей, он хочет сделать вам предложение, от которого трудно будет отказаться. Смотрите, не продешевите. Он сейчас на полосе препятствий». Гай Юлий к нашему появлению вылезал из ямы, свалившись в нее с бревна, раскачивающегося на кожаных ремнях. «Как вы это проходите с вашей дьявольской скоростью? У меня для вас есть хорошие предложения. Мне нужна охрана. Те дурни, которых я нанял, ни за что бы не смогли обеспечить мне безопасность. Я их уволю в случае вашего согласия». Все мои сородичи покосились на меня, давно признав за мной право вожака. Я пожал плечами: «Твоей супруге и детям, полагаю, также нужна охрана. Конечно, в случае их похищения меня могут развести на деньги. Тогда предлагаю нанять еще и наших женщин. Они все умеют владеть оружием и даже без оружия смогут отнять его у нападавших и засунуть его им в анусы. Я не думал, что они так же хороши, хотя тренируются вместе с вами. Вот только за настоящих боеспособных телохранителей тебе стоит и платить выше, чем получали твои прежние охранники. Мы, как оружейники, получали у Краса по 50 динариев, это 18 тысяч динариев в год». Гай кивнул: «Хороших оружейников мало, и Крас щедро оплачивал ваш труд. Я считаю, что справедливо будет, помимо предоставления хорошего жилья и трехразового питания, платить нам каждому по 20 тысяч в год, а женщинам по 15 тысяч. Все же работа, связанная с риском своей жизнью, должна хорошо оплачиваться. Ведь тебе, господин, будет все равно после смерти, что стало с твоими деньгами, а если ты выживешь, то сможешь и дальше наслаждаться радостями жизни». Гай Юлий потер ладонью подбородок: «Содержание только одного из вас мне обойдется как найм 20 претарианцев. Это мне не по карману. Жаль, мне иногда Бохарис, которого мы почитаем как бога воинов, посылает мне вещи и сны. Так вот, в последнем сне ты достигнешь высот, став диктатором. Затем тебе восхочется стать единовластным царем с передачей власти по наследству. Однако завистники, в том числе твой лучший друг, убьют тебя ножами, и ты умрешь, так и не достигнув славы императора». Цезарь сжал челюсти так, что выступили желваки, затем справился со своей яростью: «Когда это произойдет? Я бы спросил, кто этот друг. Хотя в ближайшие годы это не важно, он станет твоим другом позже. Когда это будет, мне неведомо, но вот в следующем году умрут Корнелия, твоя жена, и твоя тетя Юлия. Твоей следующей женой станет внучка Сулы». Будущий диктатор, ни слова не говоря, повернулся и поспешил к Красу отмокнуть в его бане. Тот с интересом взглянул на него, уже нежась к приходу гостя в бассейне: «Ну и как? Я не обладаю таким достатком, чтобы взять этих вольноотпущенников в охрану. Представляешь, они хотят получать по 20 тысяч динариев в год каждому парню и по 15 каждой женщине. Я понимаю, что они стоят этих денег, я видел их в деле, но я не так богат, как мне хотелось бы. А этот Михаил смог удивить меня сегодня дважды. Помимо требования оплаты как за два десятка претарианцев, он предсказал мне, что я стану диктатором, а в следующем году по реке Стикс от меня уплывут мои жена и тетя». Крас прищурился: «У Михаила еще и пророческий дар появился. Чем дальше, тем больше тайн открывают эти греки. Он уверяет, что Бохарис, в которого они верят, дает ему иногда пророческие сны». Крас покачал головой: «Неужели ему и правда Марс открывает двери в будущее?» Замолчав, Крас задумался. Ему ни в коей мере нельзя упускать этих греков. Но платить такие большие деньги ему тоже не хотелось. Простившись с гостем, Крас через раба отдал распоряжение прислать к нему Михаила. Минут пять он прожигал меня взглядом. Когда я появился по его зову, значит, ты еще и пророк. Разозлившись, что его вопрос остался без ответа, Крас поморщился. Я предлагаю вот какой вариант. Запрошенную вами оплату я снижу в два раза, и это при том, что останется кормежка от пуза и на участке земли, на котором находится ваша полоса препятствий, я распоряжусь построить для вас инсулу. Первый этаж отдам под магазины, три же отдам вам. За аренду я с вас не возьму ни обола, так как, я прикинул, какие условия нас ждут в комнатушках и отказался. Господин, позвольте все здания отдать под наше проживание. Достаточно трех этажей, на первом этаже прошу соорудить для нас баню. Стройку мы выполним сами. Вот только нам понадобится хороший кирпич, а не та дрянь, которую вместе с деревом используют для стройки подобных домов. Взамен я расскажу мой сон, в котором вы погибли. Крас впился в меня взглядом, и когда же это произойдет? Когда это произойдет, я не знаю, но вы погибнете при битве у Кар, пытаясь захватить Парфию. Крас откинулся на подушках, проклятые парфяне. И как же я погибну? Сначала погибнет половина всех римлян, которых вы поведете в бой. Вас ждет жестокий разгром. Четвертая часть войска попадет в плен. Парфяне отрежут голову Публия, насадив ее на копье. Вы захотите бежать, но вас выдадут парфянам в обмен за обещанную награду. Если это правда, я не пожалею денег на вашу стройку. Мой сын должен жить, на себя мне плевать. Хотя и просто так гибнуть не с руки. А если вы хотите получать вдвое больше, как вы и просили, то предлагаю такой вариант. Вы же уверяете, что стоите 20 преторианцев, так я могу организовать на арене бой каждого из вас с 20 гладиаторами. Я покачал головой, мы имели в виду защиту своего клиента на узких улицах города, где толпе нападающих просто негде развернуться. На арене мы готовы биться на мечах без щитов, мы готовы биться 13 человек против 150. А как же ваши женщины? Предлагаю выйти вместе с ними. Я ухмыльнулся и подумал, если еще и наши бабы покажут свои бойцовские качества, то римляне вмиг заподозрят неладное, хрен поверит, что мы все греки, женщин я с собой на арену не потащу. Как потом они людям в глаза глядеть будут? Не женское это дело на арене людей развлекать. Крас согласился, действительно, женщине не пристало развлекать плебс подобно гладиаторам, просто мне так хотелось ваш бой сделать более зрелищным. Предлагаю выступить на Новый год. Изначально римский Новый год начинался 1 марта. В этот день жители Рима отмечали начало весны и новый сельскохозяйственный цикл. Однако в 153 году до н.э. дата праздника была перенесена на 1 января. Это решение было связано с административными изменениями. Консулы, высшие должностные лица, начали вступать в свои полномочия именно с этого дня. Я согласился, хорошо, на Новый год, так на Новый год. Только обязательным условием будет отсутствие всякой брони, а из оружия – только мечи. Кто пожелает, может вооружиться двумя мечами. И изначально мы будем находиться в посреди арены. Хорошо, но смотри, я вас за язык не тянул, сами решили. После ухода вольноотпущенника к отцу вошел его младший сын. Отец, извини, я случайно услышал ваш разговор с Михаилом. Позволь мне тоже участвовать в этом сражении. Я хочу показать всем свое воинское мастерство. Марк, ты сошел с ума? Или ты возмечтал прославиться как те свободные граждане, которые добровольно вступают в ряды гладиаторов? Марк улыбнулся. Эти добровольцы желали получить не только славу, но и финансовые возможности и возможность удивлять публику своими навыками боя. Такие гладиаторы пользовались большим уважением в обществе, их имена были известны и часто обсуждались на улицах Рима. Древний Рим был известен своим откровенным отношением к сексуальности, и гладиаторы, как воплощение мужественности и физической красоты, становились объектом вожделения для многих женщин. Богатые римские женщины, тоскующие по приключениям и страсти, часто влюблялись в гладиаторов и нанимали их как любовников. Такие связи между гладиаторами и женщинами были обычными и частыми в Древнем Риме. Отец, поверь, дело не в матронах, которые готовы на любой член вскочить. Я хочу всем показать, что твой младший сын один из лучших бойцов Рима. Хорошо, только я настаиваю, чтобы ты взял щит, мне не хватало еще тебя по твоей глупости потерять. Отец, ни у кого не будет щитов, А я один покажу, что боюсь смерти, я владею, как и все, двуручным боем, с двумя мечами я выйду на арену. Что я могу сказать? Ты стал мужчиной, сын. Надеюсь, ты останешься жив, и я смогу найти подходящую для тебя должность. За день до эпической битвы на арене Красс подошел ко мне. Михаил, мой сын должен выжить. Я пожал плечами. Прости, господин. Я, конечно, постараюсь присмотреть за твоим Марком, но ты пойми, гарантировать я ничего не могу. Не могу просто так. И что же ты хочешь? Тон Красса наводил на мысль, что зря я пытаюсь еще что-то выторговать для себя и своих собратьев. В случае удачи можно ли надеяться на усыновление нас одним из твоих клиентов? А великий Красс, хотелось бы получить полноценный статус римского гражданина. Хороший тон в римском обществе требовал, чтобы у каждого влиятельного римлянина была своя клиентела. Значение слова «клиенты» в Древнем Риме было не таким, как в будущем. Так или иначе, каждое утро богатые римские граждане по утрам принимали своих клиентов. Во времена Римской Республики, еще до появления деления на патрициев и плебеев, в Риме появился вид взаимоотношений между патроном и подопечным, который заключался в покровительстве и помощи в делах. Патрон давал советы, поддерживал деньгами и участвовал в жизни подопечного, а тот взамен, по мере сил, поддерживал патрона. Собравшись утром, чуть свет, клиент через весь город шел к своему патрону, чтобы пожелать ему доброго утра. В атриуме дома патрона уже толпились другие клиенты, ожидающие благодетеля, те, что пришли пораньше и заняли очередь, ведь пустить на прием могут не всех просителей, поэтому всегда стоило вставать пораньше, иначе риск, что твоя просьба до патрона просто не дойдет. Бывало, что клиенты даже дрались за право войти первыми. Да и века нашей эры приветствие клиента и патрона очень теплое и дружеское. Хозяин дома каждому пожимает руку, целует, как родственника, только начиная со два века нашей эры клиенты при встрече уже целуют патрону руку и кланяются. Далее в течение дня, куда бы ни пошел патрон, клиенты следуют за ним. Патрон едет на носилках, а клиенты идут пешком, по грязи, неблагополучным кварталам, ожидают его возле терм, пока он проводит там банные процедуры, сопровождают его в суде, аплодируя его речам, в первых рядах и с одобрением внимают, когда он декламирует свои литературные произведения, словом, делает все, чтобы патрон был счастлив. А что при этом чувствует сам клиент? Этот вопрос мало волновал патронат, у него была крыша над головой, еда, но не было достойной профессии, чтобы прокормиться, своего занятия, приносящего прибыль, поэтому для многих эта форма зависимости стала спасением от нищеты. Сейчас же многие патроны старались избежать встреч со своими клиентами. Многие велят прогнать клиентов, потому что хотят спать, предаются разврату или просто по бесчеловечности. Много и таких, которые в притворной спешке пробегут мимо людей, измученных долгим ожиданием. Много и таких, которые не пойдут через А3, набитые клиентами, и скроются через черный ход. Красс как раз относился к таким патронам, которого утренние встречи бесили до безобразия. Его раб редко пускал толпу клиентов в дом, заставляя их ожидать своего патрона на улице. Клиент получал что-то вроде жалования, спортула, которая платилась по решению патрона. Также клиент мог претендовать на остатки еды со стола патрона. Но иногда патроны дарили своим клиентам имения, виллы, дома, скот. Красс задумался и, перебрав всех своих клиентов, довольно улыбнулся. Он нашел того, кто обязательно согласится на это предложение. Договорились, будет вам усыновление. Колизей был заполнен, зрители между собой обговаривали ставки. Гладиаторские бои были не просто развлечением, а важной частью римской культуры и общества. Все, начиная от видов гладиаторов и их оружия, до тактик боя, роли судей и значения символов и жестов, было тщательно продумано и организовано. Гладиаторы были разделены на различные типы, в зависимости от их вооружения и стиля боя. Например, Мурмилла был вооружен коротким мечом и большим щитом, а его противник, Ретиарий, использовал сети трезубец. Секутор был облачен в тяжелую броню и дрался с Ретиарием, чтобы создать интересное противостояние. Судья, или Ретиарий, играл важную роль в гладиаторских боях. Он следил за порядком боя, решал спорные моменты и определял победителя. Если бой был слишком жестоким или один из гладиаторов был слишком тяжело ранен, судья мог прервать бой. Судья также решал судьбу побежденного гладиатора. Если публика или спонсор боя желали его смерти, судья мог опустить большой палец вниз, знак, к который сегодня мы знаем как палец вниз. Если же публика хотела пощадить гладиатора, судья мог поднять большой палец вверх. Несмотря на то, что большинство гладиаторов были рабами, осужденными преступниками или военнопленными, они были настоящими знаменитостями своего времени. Их имена были известны каждому римлянину, а их подвиги обсуждались на уровне с актуальными политическими событиями. Гладиаторы были настоящими звездами арены, их лица украшали мозаики и фрески, а их имена были известны наравне с именами императоров. Они были объектами обожания, их подвиги воспевались в поэзии и прозе, а их образы украшали всевозможные предметы быта. Красс постарался на славу, ему удалось договориться с владельцами самых знаменитых в Риме гладиаторов. Поэтому и Колизей ломился от желающих увидеть бой 150 гладиаторов, среди которых были звезды арены против 14 человек, среди которых был младший сын самого богатого человека в Риме. Накануне представления на арене устроили обед, открытый для всех. Это была возможность увидеть бойцов вблизи и оценить их физическую силу, чтобы впоследствии сделать ставки. Марк гордо играл мышцами, пытаясь поразить женскую часть зрителей, которые не упустили возможности полюбоваться на греков и гладиаторов, которые завтра будут выпускать друг другу кишки. Многие зрители, вероятно, имели свой интерес в исходе боев, заключая пари на победу того или иного бойца. Для затравки на арену вывели приговоренных к смерти, 11 человек, одетых в лохмотья. С помощью подъемника из недр на арену подняли двух львиц и льва, которые поначалу обошли по кругу приговоренных, и голодные звери бросились на двуногую добычу, ударами лап повергающих трусливо убегающую добычу и вырывая куски мяса своими огромными клыками. Вот лев оторвал руку и, урча, занялся ее поеданием. Пятерых оставшихся в живых добили дротиками. Затем львов прогнали с арены, и они утащили с собой по телу. Арену посыпали песком, убрав следы крови, и зрители за мелкие деньги перешли к насыщению своих желудков. Внутри Колизея продавали сладости, вино и другие закуски. Из фастфуда римляне предпочитали колбасы, нут и выпечку. Горячие готовили прямо на трибунах с помощью импровизированных мангалов. Таким же способом поджаривали лепешки с начинкой, которые стали прообразом пиццы. Кроме того, среди посетителей проводилась лотерея. Зрители получали деревянный шар с написанным номером. Так можно было выиграть крупную сумму денег, жилье или вкусный обед. Римляне только недавно получили очередную раздачу зерна за символическую цену. Первый хлебный закон относится к деятельности народного трибуна Гая Симпрония Гракха. По этому закону каждый римский гражданин мог ежемесячно получать некоторое количество зерна из государственных хранилищ по сравнительно низкой цене в 6 ассов за каждый модий, 8-7 литров. В это время в Риме были построены крупные амбары, которые заполнялись зерном, купленным вскоре после сбора урожая по невысоким ценам. Получив практически дармового хлеба, римляне приготовились по полной вкусить кровавого зрелища. Не менее ярким аспектом массового зрелища были публичные оргии. В такой толпе, кто не смог бы найти то, что ему приглянется? Здесь царил хаос. Повсюду были пьяные люди и женщины легкого поведения, доступные каждому. Это была важная часть праздника. Да когда же наконец прольется кровь? Один из зрителей толстыми как сосиски пальцами доел жареную колбасу и вытер жирную руку о край своей тоги. Глава 16. Публи стоял рядом с братом, который разминался перед боем вместе с бывшими рабами, получившими свободу. Решетка отделяла мрачное помещение от арены, которая бушевала в предчувствии крови, которая прольется для ублажения их низменных чувств. Может, ты все-таки передумаешь, брат? Если ты погибнешь, отец будет в ярости. Да брось, он любит тебя, своего наследника. Вот твоя гибель его точно подкосит. Ты лучше не забудь и поставь на нашу победу, лишние карманные деньги мне не помешают. Весь Рим ставит на гладиаторов. Все же против вас будут биться самые знаменитые бойцы, у которых не было поражений. Мало того, против вас решили выйти 5 лучших гладиаторов из числа римских граждан. Они тоже уверены в своей победе. Публий задумчиво взвесил в руке кошель золота. В случае вашей победы ты выручишь 10 таких кошелей. Публий взял один из мечей, откованных нами для битвы из булата, который сильно просадил наши финансовые возможности. Правда, Марк, поняв разницу между нашими мечами и теми, что ковали римляне, пообещал за пару мечей отдать нам свой заработок, полученный на ставках. Странная сталь. Публий вертел клинок, пытаясь разглядеть узоры. Михаил, как вам удалось так украсить клинки? Узоры сами появляются, их специально не наносит. Именно эти узоры определяют этот тип стали, правда ее цена как минимум на вес золота. Публий покачал головой, прав отец. У этих греков огромное количество секретов, да и греки ли это? Один из ветеранов после того боя с спартанцами, когда рабы спасли Публию жизнь, негромко сказал, так воюют только сарматы. Видел я их в бою, еле ноги смог унести. Публий услышал, и с тех пор сомнения мучили его душу. Правда, ни с кем он не поделился, все же эти рабы не раз спасали ему жизнь, да и его брату тоже. Публий неожиданно вспомнил, когда эти рабы появились в их доме, грек-учитель, который был приставлен к Марку, скептически среагировал на новость о новых рабах греческого происхождения. Он тогда поморщился и пожал плечами, греки значит, ну-ну, а ведь уже у него и не спросишь, что вызвало у него тогда скептицизм. Грек помер пару лет назад. Публий постарался по-иному взглянуть на бывших рабов. Михаил, хотя он и один из самых младших, однако все его слушают как своего вожака, в том числе даже взрослые женщины. Хотя он изгибается в поклонах, но делает это так, будто этим оказывает снисхождение. Отец это не замечал, а Публий стал к нему присматриваться, и скрытые усмешки не ускользали мимо его глаз. Удивительно, но Михаил был самым опасным противником. Публий со всеми сходился в учебных поединках, впитывая смертоносную науку как губка. И если удары Андрея и остальных со временем он стал предвидеть, то сражаясь с Михаилом, он был будто ребенок, вышедший против ветерана. В этот момент к Михаилу подошел Андрей, обняв его, прошептал на ухо, «Хоть ты и не мой брат, однако я все равно тебя люблю по-братски. Ты многому нас научил, спасибо тебе, брат». Наконец решетка поднялась и объявили наш выход, а сейчас, уважаемые граждане Рима, на арену выйдут 14 бойцов во главе с Марком Лицинием Крассом. 13 его вольноотпущенников помогут Марку противостоять против 150 лучших гладиаторов Рима. По условиям боя все бойцы будут без защитных доспехов, только с мечами, причем в битве разрешено использовать два меча и ножи. Марк невольно провел по скрытым ножнам на бедрах, на предплечьях с метательными ножами. У каждого было по 4 метательных ножа, и сзади за широким кожаным поясом находился кинжал Дага, откованный тоже из булата. 14 человек, эффектно одетых как один, валые туники без рукавов длиной по колено и обутые в армейские коллиги, лишь Марк был в кольце их, обуви для привилегированных сословий, с двумя мечами в руках вызвали восторженные крики зрителей. Волосы были на лбу прихвачены кожаным ремешком. Распорядители же объявили противоборствующую сторону, перечисляя поименно всех гладиаторов с указанием количества их побед. При каждом оглашении очередного имени толпа взрывалась, приветствуя своих любимцев. Женщины на трибунах бесновались, демонстрируя свои обнаженные груди и визжа от восторга. Гладиаторы выходили как победители, кланяясь на все стороны и занимая свое место в 100 метрах от нас по кругу. Когда же круг замкнулся, распорядитель объявил, да прольется кровь во славу наших богов. Мы стали бить мечами друг о друга и скандировать, Арис, прими наших врагов в жертву. Арис, прими наших врагов в жертву. Марк сначала растерялся, а потом подхватил наш клич. Трибуны сначала затихли, пытаясь разобрать наши слова, затем все в экстазе заорали, Марс, даруй победу достойным. Подали сигнал к началу боя протяжным звуком из рога. Я и самые старшие сородичи образовали внешний круг, разместив внутри самых молодых, которые в отличие от нас в состоянии яра долго находиться еще не могли и потому в бой должны были вступить позже. Марка, который и не подозревал о нашем умении переходить в состояние яра, да и не знавшего о таком состоянии, должны были прикрывать я и Федор. Марк, прошу, держись за нашими спинами, иначе ты попросту не выживешь. Ты серьезно? Возмутился сынок богача, и я его спустил на землю. Поверь, ты будешь нам только мешать, у тебя нет опыта таких боев. Поверь мне, и если тебе хочется стать триумфатором нашей победы, встань во второй круг и прикрывай нам спины. После моих слов гладиаторы, которые в основном были вооружены одним мечом и кинжалом, не спеша начали движение вперед. Лишь пара самых горячих и глупых с криком ринулись на нас, не экономя свои силы. Первого встретил Дионис, ровесник Федора. Приняв на правый меч чужой клинок, левым он вспорол ему живот и шагнул в сторону, стараясь не вляпаться в выпавшие кишки. Второго встретил Эсхил, который лишь чуть развернул свое тело в сторону, уйдя от удара, и обратным движением отрубил ногу своему противнику. Вид двух мертвых тел, умерших буквально мгновенно, на миг остановил гладиаторов, но они бросились на нас, позабыв про осторожность и мешая друг другу. Мы работали клинками, как винты у вертолетов, их движения не мог разобрать никто. Закрыв глаза, я в яре видел все вокруг почти так же, как днем. Вот только тела врагов для меня были красного цвета, а свои бойцы зеленого. Марк широко раскрыл глаза. Такой скорости бывшие рабы никогда не показывали на своих тренировках. Опять они скрывают свои секреты. Да сколько же их у этих чертовых греков. Да и греки ли они на самом деле? Вокруг 14 парней образовался завал из порубленных тел, отрубленных конечностей и внутренностей. Марк невольно задержал дыхание. Воняло просто ужасно. Не тратя времени, Марк, как и остальные стоящие рядом с ним вольноотпущенники, воткнул в песок мечи и метнул по очереди во врагов свои метательные ножи. Затем опять клинки оказались в руках. Марк успел увидеть смерть в глазах тех. Из гладиаторов на ногах осталось около 60 человек, причем у половины были легкие порезы. Они оглядывали трупы своих коллег и растерянно посматривали друг на друга, не решаясь напасть на этих странных греков, у которых их туники были в большинстве в порезах. Однако ран ни одного не было. После моего сигнала в состояние яра вошли остальные сарматы, и я, издав вой волка, бросился вперед. Проскользнув между двумя гладиаторами, я обеими мечами срубил им головы. Бедняги так и не поняли, что они мертвы. Еще минуту их тела стояли, лишь мечи выпали из их ослабевших рук. А я уже врубился в левый фланг гладиаторам, а Федор в правый. Все сарматы сделали несколько шагов вперед, перешагивая через тела, и началось тотальное уничтожение. Когда их осталось всего пятеро, гладиаторы попробовали спастись бегством, но в их спинах появились наши метательные ножи. Я и Федор пока до этого сражались только мечами. Подняв свои окровавленные мечи к небу, я воззвал к Богу: «Тебе, о великий Арис, посвящаю эту кровавую жертву. Я, твой верный жрец Михаил, к тебе взываю и молю. Не оставь почитающих тебя воинов, оказавшихся далеко от родного края». К удивлению всех зрителей, среди ясного неба прогремел гром, и ветвистая молния ударила в грудь безумца с поднятыми клинками, а чем-то просящего неба. Марк медленно подошел к Михаилу и ошеломленно впился глазами в практически обнаженную грудь бывшего раба. Остатки истерзанной мечами туники выгорели от молнии и не скрывали ее оттиск, начинающийся от основания шеи и опускающийся к низу живота. «Что это, Михаил?» Бог воинов Арис услышал меня и подал свой знак, признав меня своим жрецом. Великий понтифик был верховным жрецом, главой коллегии понтификов в Древнем Риме. Первоначально высшая жреческая должность была пожизненной. В 753-712 годах до н.э. эту должность занимали цари. Великий понтифик надзирал над всеми религиозными вопросами и считался по сути главой римской религии. Если кто-нибудь из жрецов или самих понтификов нарушал свои обязанности, великий понтифик налагал на него штраф. Также он вел ежегодные официальные записи предзнаменований. Так как великий понтифик формально не был магистратом, он не носил тогу с пурпурной каймой, отличительным его знаком был железный жертвенный нож. Квинт Цицилий Метелупий спросил своих коллег, как мы отреагируем на вчерашние события на арене. В коллегии сосредоточивалось знание и хранение сакрального права, и ius pontificum, вырабатывались правила его толкования, sammentarii pontificum, велись записи юридических прецедентов и давались компетентные юридические советы. Общей обязанностью понтификов было сохранение религиозного баланса, pax deorum, то есть уделение равной степени почитания каждого бога. 15 членов коллегии понтификов переглянулись, и один из них решил высказаться: «Чудесное проявление божественной воли видел весь Рим, и нам, даже если бы мы это хотели, не удастся замолчать этот факт. Мы просто обязаны признать этого Михаила жрецом Ариса Марса и ввести в нашу коллегию, иначе народ нас не поймет». Второй же возразил: «Жрецом может быть только свободнорожденный гражданин, а этот Михаил был не так давно рабом». Третий же подскочил и громко воскликнул: «Вот именно, любой свободнорожденный, а Михаил и был рожден свободным. Его родных вместе с ним пленили пираты. Он не был рожден рабом, следовательно и закон не будет нарушен. Тем более, как я слышал, сегодня один из клиентов Красса проводит процесс усыновления всех вольноотпущенных рабов, в том числе и Михаила. Он уже стал полноценным римским гражданином». Верховный понтифик мрачно заметил: «Говорят, у дома, который построил Красс по соседству со своим, в котором поселились все его бывшие рабы, в том числе и Михаил, с утра толпится плебс, каждый норовит притронуться к отмеченному богами в надежде излечиться и получить благословение. Это неприемлемо. Народ должен идти в храмы. И это еще только начало. Весть о благословлении Михаила богом войны еще не дошла до наших легионов. Легионеры захотят нанести паломничество избранному Марсом человеку. Придется жрецу Марса уступить свое место избранному богом. Итак, что скажете? Мы готовы принять нового понтифика. В итоге все пришли к выводу, понтификом Марса, как и Юпитера и Кверина, мог стать только патриций. Богоизбранного Михаила решили назначить фламеном Марса, которые тоже должны выбираться из патрициев, но в этом случае решили создать прецедент. Должность фламинов, как и понтификов, была пожизненной. Красс возлежал с сыновьями и с Цезарем, решив обсудить вчерашний бой в Колизее. Этот Михаил смог удивить весь Рим, да и сын смог показать себя прекрасным бойцом. Это же надо, 14 человек меньше чем за полчаса смогли уничтожить 150 опытных гладиаторов. Марк честно признался: «Отец, если бы меня не опекали, я бы не возлежал с тобой сегодня, а вы бы уже сжигали мое тело, да и мечи. Вы видели мои мечи, которыми я сражался? Сталь, из которых они сделаны, это нечто. Чужие клинки при встрече с этими мечами ломаются, будто сделаны из глины. И что еще известно этому Михаилу?» Красс отпил из кубка и согласился: «Действительно, боги благоволят ему во всем. Теперь я верю, что его предсказания сбудутся». Гай Юлий отложил свой кубок и взволнованно спросил: «Значит, этот пророк и вам что-то предсказывал?» Красс кивнул: «Предсказал. И я теперь знаю, как поступлю, когда меня захотят отправить с армией завоевывать Парфян. Я просто откажусь и не позволю в этом походе участвовать своим сыновьям». Цезарь хмыкнул: «Ты хочешь сказать, что нашу армию ждет разгром? Интересно, когда же это произойдет?» «Увы, но наш пророк не дает точных дат, да он вообще никаких не дает». Цезарь вздохнул: «Хотя нет, одно его пророчество касается следующего года. Умрут мои жена и моя любимая тетя. Я уже каждый вечер для моей супруги стараюсь превратить в праздник.